Николай Новиков. У некроманта мать мертва. Книга первая. Господин наследник, вы приемный. Глава первая. Сын, у меня для тебя новость. Ты приемный. Знаете, порой сюрпризы поджидают тебя в неожиданных местах. Например, за завтраком. Я завис с пирожным у рта и посмотрел на батю. Чего? Не понял я. Пришло время об этом рассказать. Император, мой отец, явно нервничал. Ты и твой брат, вы мне не родные. Вы вообще не с моей планеты и не с этого сектора галактики. Вы вообще с Земли. Кусок пирожного, который я уже откусил, выпал обратно на тарелку. Чего? Снова не понял я. Это шутка? Нет. Отец покачал головой. «Я с Земли?» «С Земли? И ты все это время молчал?» «Вот сейчас я решил поверить». «Зашел чай попить, называется. Батя, ну какого хрена?» «На это есть причины. Теос, зайди!» Громко произнес он. Дверь позади отворяется, и в ее проеме показывается огромный, трехметровый гигант в золотых доспехах с золотыми же волосами и глазами. В тронном зале столь огромного космического корабля, что по размерам походил на отдельную планету, теперь трое. Старший брат — я. Темный принц, как кличут космические бабки на космических лавочках. Манипулятор негативной энергией. Некромантия, мистицизм, демонология — вот это вот все. Негласный правитель ада, возможный любовник смерти. Полная ересь, по словам одного белобрысого недоумка. Младший, он же белобрысый недоумок, он же светлый принц, по версии бабок. Позитивная энергия, генерал, паладин, лицо с обложки, вот это вот все. Негласный герой галактики. Возможно, любовник половины женского населения той же галактики. Наши взгляды разнятся, наши силы тем более. И тем не менее, мы не разлей вода, две руки нашей империи. Брат — первое, что видят союзники. Я — последнее, что видят враги, даже после смерти. «Теос, ты знал?» — спросил я. «Вчера сказали». Он вздохнул. «За завтраком». Я махнул рукой. «Вот так и приезжай в родительский дом». Мой брат встал рядом. Он смотрел в пол и хмурился, явно погруженный в свои паладинские раздумья. Никогда его таким не видел. «Твою мать, что ж тебе там такого рассказали?» Отец, дождавшись, когда мы соберемся, поднялся с трона. «Все, шутки кончились». «Теперь вы оба знаете правду. Вы мне не родные. Вы сыновья женщины, что я полюбил на Земле еще в начале своего пути. Когда мы встретились, вы уже были. Кекали штаны. Особенно ты, Теос, тот еще засранец». «Ну, па...» Паладин отвел взгляд. Отец хмыкнул, ну а потом улыбка пропала с его лица. «Она погибла на моих руках. Последним желанием было позаботиться о вас. И вот...» Его глаза вспыхнули, а голос обрел тот самый легендарный тон императора. «Вы готовы достаточно, чтобы позаботиться о вашей матери в ответ и унаследовать трон?» Мы с братом переглянулись. «Ух, мля!» В центре зала загорелась голограмма планеты. «Земля. Моя родина, получается». «Это Земля. На ней пройдет ваше испытание». Он обратился к паладину. «Теос, твоя задача — захватить планету, найти тело вашей матери и подготовить все к прибытию брата. Ну а твоя же...» — повернулся на меня. «Ее воскресить. За столько лет я не нашел никого лучше этой представительницы отсталой расы». Отец печально хмыкнул. «И на пенсию я уйти хочу, глядя на двух самостоятельных и умелых сыновей, да с женой под боком. Всем все ясно?» Я по привычке поправил перчатки на демонических руках. Брат размял шею. Мы переглянулись. Огонь вспыхнул в наших глазах. В моих — инфернальный, в его — небесный. Я хотел трон. Правда, хотел. Пора мне из короля проклятий, демонов и мертвых стать императором. Заслужил. Но этого же заслужил и мой брат, если честно. И вот все решит испытание. Да еще какое! «Воскресите нашу родную мать! Да тут и личный интерес!» «Погоди, но это перенос сознания в другое тело?» — спросил я. «Верно! А если кто-то умрет?» «Если вы умрете от рук отсталой расы, чего ждете в роли императора? Вы не представляете половины, с чем я сталкиваюсь каждый день. Впрочем, я вас верю». «Справедливо. Хотя... нет, не очень. Брат-то не умрет. Такова его сила. Нужно буквально разрушить и его тело, и душу, чтобы убить. Иначе воскреснет, хрен святой. Зато на моей душе столько демонических контрактов, что стоит ей оголиться... ну, это будет маяк на всю бездну. По смерти и вселенную. Что со мной тогда будет, и думать страшно. Бесконечные пытки — это даже лучший исход». «Что насчет нашего биологического отца?» — спросил я. «О, поверьте, вы не захотите его воскрешать». Он ухмыльнулся. «Впрочем, об этом узнаете сами. Итак, готовы?» Мы с братом переглянулись и кивнули. «Зачем тянуть?» Отец щелкает пальцами. Я чувствую, как сознание начинает потихоньку вытекать из тела, а все нервы будто неметь. Началось. Из-за кучи контрактов моя душа буквально тяжелее. Она и отправляется, и летит дольше. А брат тем временем просто замер. Мгновенно. Ему ждать не пришлось. Он уже приступил к захвату земли. Сила отца такова, что душу он перекидывает с изгибом во времени. То есть минимум десяток лет там уже успеет пройти. Проходит секунда, две, три. Я все размышлял. Воскресить мать? Черт, вот мою настоящую земную мать. А что, если она скажет, что быть кошмаром вселенной, некромантом и демонологом — это плохо? Но мне ведь нравится. Мам, это не период такой, это навсегда. Ладно, брат ее убедит. Это всесильное полубожество, кого хочешь, уболтает. Не удивлюсь, если там ему сейчас все покла... В этот момент брат резко моргает. Он падает на колени и закашливается. Из его рта закапала золотая кровь. Руки задрожали. Тело побледнело. Ха! Ха! Переродился? Душа вернулась? Как? Что? Отец распахнул глаза. Ты что, там умер? Так, погоди! Погоди, погоди! Брата победили? Это полубессмертное ослепительное существо? С его аурой? С его молниями, магией, огнем и прочим говном? Этого боевого ангела во плоти? С чем таким он вообще должен был столкнуться? И за мгновение перед тем, как мою душу вырвет из тела и понесет в сторону земли, я услышал голос. «Брат, прости, я не хотел!» Он сглотнул кровь. «У тебя большие проблемы! Я сделал тебе только хуже!» «Сын!» — кричит отец. «Твою маму звали!» Сознание гаснет. «Да су...» Земля. Некоторое время спустя. Если вы думаете, что у вас не задался день, то посмотрите на Виктора Князева, бедного юношу, что сидит в парке. Мало того, что выгнали из техникума, не приняли на работу, и он просрал телефон, так под вечер пришла нежданная весть. Его вообще сдают в детдом. «Ай, да сука!» — он выдохнул. Ему оставался всего месяц до совершеннолетия. Всего месяц. Но нет, какая-то тварь пожаловалась в органы опеки, и всю семью забирают. Впрочем, он знал, какая именно тварь это сделала. Так что да, денек паршивый, крайне. «Я не знаю, что делать». Парень задрал голову. «Просто не знаю, просто жопа, сука». Он не может этого допустить. Витя не знает ни одной страны, где в детдоме хорошо живется. И ладно бы он. Но ведь его сестры — красотки. Что с ними будет? А самыми младшенькими? Они ведь совсем крохи. Но что делать? Как все изменить? Чем больше он об этом думал, тем больше впадал в отчаяние. Ведь на это, увы, он ответить не может. Сука. Парень посмотрел не то на небеса, не то на воображаемый космос. Бог! Нет. «Великий Теос, если ты слышишь, пожалуйста, помоги своему потомку все изменить!» И в этот же момент в небе что-то мелькнуло, будто звезда, падающая с неба. Парень замер. Он застыл и зажмурился. Он приготовился. Ему казалось, что сейчас... сейчас... сейчас... «Погоди, это что, звук шагов за спиной?» «Гаси его!» — закричал кто-то сзади. Витя не успевает повернуться, как ему в затылок прилетает удар какой-то железкой. Бам! Его тело обмякает, заваливается, а сознание начинает гаснуть. В глазах туман, уши заложило. Взгляд стекленеет. «Еще один! Ха-ха, повезло! Босс будет доволен! Скормим его волкам, пока не очнулся! Наследство сразу нужно было отдавать утырок!» «Если вы думаете, что у вас плохой день, то вспомните Виктора Князева. Шарага, телефон, работа, детдом, а под конец и смерть. Если бы он мог, он бы ухмыльнулся вам в лицо. Но он не мог. Ведь это был последний его вздох». Это же место несколько минут спустя. Я протяжно вдохнул. Я резко поднимаю голову. Уже хочу заорать: «Батя, не горячись! Подумай о хорошем!» Но как только на глаза попадаются деревья, то сразу же понимаю. Все, я не в тронном зале. Я не в своем теле. Я на земле. Опасность? Есть опасность? Тут же прихожу в себя и оглядываюсь. Но нет, вроде никого. Деревья, прохлада и... Ай, гудящий затылок. Но в целом никого. Я выдыхаю и падаю обратно на спину, переводя дыхание. Все же меня буквально пинком через полгалактики отправили. Тяжело. Да не абы куда, а на Землю. Земля... Я реально на ней, что ли? Ну да, зелень, ветер, озоновый слой. Помню, помню. Ее приводили как пример отсталой планеты с тупыми обитателями. Блядство. Невольно срывается с губ, и я потираю глаза. «Ладно, чё, выбора у меня все равно нет. Теперь. Спасибо хоть, что предупредили, куда и зачем меня отправляете. Не придется полдня ходить и слюни пускать, соображая: «А где это я?» Остается это принять. Я на земле. И мне нужно воскресить родную мать. Ну, а с другой стороны, какое это испытание, если бы я все знал заранее, верно? Со вздохом приподнимаюсь на локте. Первым делом осмотримся. Ну, я лежал. В парке, полагаю. Открытое небо, деревья, а за ними здание. Ну да, парк. А вот это, память подсказывает, это называется лавочка. Да, сука, лавочка, во! Остаточная память ассимилируется. Странно. Я нахмурился. Я уже пробовал менять тела и, скажу по секрету, чуть дауном не остался. Просто не совпал темпераментом с репициентом. А тут как-то слишком идеально. Подозрительно. Ну, хоть с этим повезло. А вот с чем не повезло, так это... Ай! В шее громко щелкает. Ах, сука! Такого хруста я давно не слышал. А я некромант. У меня помощники скелеты, и они так не хрустят. Нет, так не пойдет. «Со мной что-то не так. Нужно разобраться». Я сел на ягодицы, сложил пальцы в замок и прикрыл глаза. «Так, первичный осмотр. Душа на месте моя. С уверенностью заявляю, я здесь единственный жилец. Сюрпризов не будет. Ядро, от него зависит твоя сила. И какое же оно среднее? С таким даже с суккубами не развлечешься. Умрешь раньше, чем все начнется». А суккубы меня любят. Как я перед ними покажусь? Ну, хоть не инвалид магический, и на том спасибо. А вот дальше, когда я опустил сканирующую энергию по всему телу... Ох, ну с чего бы начать? Сколиоз, плоскостопие, тоннельный синдром, минусовое зрение, плохой слух, межреберная невралгия. Защемление нервов в шейном отделе, высокое давление, скрипят колени... Скорый геморрой, прыщи на лице и... Ай, муравей укусил меня за жопу. Батя мой император, это что вообще? Я аж не сдержался. По виду гуманоид. Знаем таких, лучшие скелеты. Но что же ты такой... кривой? Спина болит, шея болит, ноги болят, все болит. И гематома еще. Да меня даже муравьи не уважают. Нет, это не ужасно. Такой набор наверняка у многих на земле. Это не ужас, это просто среднее. Это никак. Это серость. Что внешностью, что внутрянкой, я просто никакой. Я толпа. Я биомасса. И это самое ужасное. Быть никем — мой великий кошмар. Я не согласен с таким положением. Всегда можно быть лучше. Здоровее, красивее, сильнее. Жизнь не для того дана, чтобы ее просирать. Поверьте, я разбираюсь, я в аду побывал. Ай, ладно, сейчас поправим. Я вновь прикрываю глаза и выдыхаю. Я концентрируюсь и заглядываю внутрь себя, в свою душу, что взращивал столетиями. Перед глазами открылся черный океан, в котором появились потухшие звезды. Открыть путь мистицизма. Школа Хаос. Мой взор приближается к одному из созвездий. Открыть заклинание «Деконструкция». Первая звезда загорается. Я моментально вспоминаю заклинание, хлопаю в ладоши и... Мою шею сворачивает на 90 градусов. Хруст! Горизонт наклоняется, тело парализует, а позвонок едва не выскакивает. Так, не дрейфим, все по плану. Я вновь активирую заклинание, и шея с хрустом встает на место. Я выдыхаю и с наслаждением ее разминаю. Ух, как же хорошо! Ну вот и минус защемления. Хе. Отработало как часы. Бесконечная тьма. Так я это назвал. Ну, те потухшие звезды в моей душе. Я предполагал, что могу потерять тело, а потому сделал ставку именно на душу и не прогадал. Моя магия всегда со мной, во всех мирах. Не нужно учиться и вспоминать, только разблокировать. И первый выбор очевиден. Мне нужен универсальный инструмент. Деконструкция позволяет ломать все, что цело. А что я сломал, то могу сломать вновь и перестроить. Вот такой вот, как там у людей, лайфхак. Дальше. Стопа хрустит, и плоскостопие исчезает. Импульс, и позвоночник выпрямляется. Колени? Ну, ничего не бодрит с утра так, как чашечка, выбитая из коленного сустава. В моем случае пересобранная в идеальное состояние. Шаг за шагом я ломал и пересобирал свое тело силой хаоса. Хруст стоял на весь лес. «Ух, закончим!» Я выдыхаю. «Ух, аж дышать легче стало!» Осталась только нервная система и слух, но на такое я пока не способен. Как и на гематому. Деконструкция не разрушит уже разрушенное. «Ха, вот так лучше!» Я хмыкнул и поднялся. «Теперь можно...» Сзади раздался рык. Резко поворачиваюсь. Прямо в мою сторону медленно идет волчара с шестью лапами. Его глаза мерцают алым, а из пасти капают слюни. Он рычит, не сводит с меня взгляд. И продолжает приближаться. Ну, дружелюбно это не выглядит. «Существо, кем бы вы ни были, прошу не приближаться». Я поднял руки. «Я пришел с ми...» Оно зарычало и бросилось на меня. «Понял?» Я едва успеваю отойти в сторону, как тварь, смыкает челюсть и чуть не сгрызает мне пол хлебала. А с моим телом это смертный приговор. А смерть для меня куда хуже, чем просто смерть. Да твою мать! Гематома, неизвестный парк, а теперь бешеный волк. Откуда он в парке? Он снова рычит, разворачивается и снова бросается, целясь мне в шею. Я едва успеваю уклониться, и в этот раз пасть сомкнулась еще ближе. Тут даже у меня сердце ударчик пропустило. «Не, ну, тварь земная, я предупреждал. Твои проблемы, что языка ты не понимаешь». «Запомните, есть мое мнение, и неправильное. И раз я предлагаю перемирие, соглашайтесь. Ну, а коли нет, столкнитесь с хаосом». Тварь снова бросается, я уклоняюсь, и тут же хватаю ее за корпус. «Деконструкция». Хаос уходит в ее тело и выворачивает ребра, заставляя их пробить легкие. Существо издает хрип, шагает и падает. Победа! Да, радушный прием. По привычке поправляю перчатки, которых нет. Блин, как-то непривычно, что руки адекватного цвета и рунами не исписаны. Даже скрывать не надо. И все же что-то здесь не так. Я еще с самого начала заметил, что тело выделяет адреналин. Гормон страха и тревоги. Кем бы ни был прошлый владелец, находиться здесь он не хотел. А тут еще и гематома, явно от удара, да волчара. Меня вырубили, это очевидно. Но почему-то не добили, а отнесли сюда, с надеждой, что меня загрызут. Вот, глядите, после смерти у волка перестали светиться глаза. Значит, им кто-то управлял. Эх, да что за морока? Это такие проблемы мне обещал брат. Ведь если даже он проиграл, то что ждет меня? Ну, факт есть факт. Рядом враги. Черт возьми. Я присел перед трупом. Да чего же прекрасная у тебя шерсть? Вообще, что-что, но Земля считается культурно богатой планетой. Это, наравне с красотами, ее единственные ценности. Та же шерсть — это считается роскошью в нашей империи. А я, как ценитель роскоши... Мне наверняка понадобятся деньги, и сила, и красота. Поднимаюсь. Да, решено. Грех оставлять такой трофей. Я все думал, какие еще школы и заклинания мне открыть. Все же я не могу разблокировать сразу все, иначе душа иссякнет, а тело не выдержит. Созвездие. Так я называю ресурс, который пробуждает мою магию. И сейчас у меня его немного. Где-то 3 школы и парочка заклинаний. Да, стоило бы экономить, только вот... что-то смотрю я на эти красоты вокруг и понимаю, что их ведь будет еще больше. И я не могу не забрать все себе. Открыть путь демонологии. Школа смертные грехи. Жадность. В ответ на приказ... Во тьме проявляется целая ветвь потухших звезд. Заклинание. Призыв жадности. Вокруг меня начала выжигаться печать. Тут же запахло серой. Первый круг замкнулся, следом пошел второй. Вспыхнули символы. Пространство озарилось алым. Смыкаю пальцы. Тут же разразилась алая, гудящая воронка, из которой начало медленно выползать омерзительное существо. Это была двухметровая, жирная гусеница с человеческой кожей, руками вместо лапок и искаженным человеческим лицом с постоянной улыбкой. «Жадность — высший грех. Ну, здравствуй, мне нужна твоя сила». «Кто посмел призвать меня?» — прорычал он. «За это высокая цена, жалкий человек!» «Он что, меня не узнает?» «Ах да, другое же тело. О, будет интересно!» «Хочу твою печать», — говорю я. «Печать? Получить силу самой жадности?» Рассмеялся демон. «Ты обычный, ничтожный человек. Ты недостойный капли моих сокровищ!» Снова прорычал он. «Ты лишь жалкий, ничтожный неудачник!» «Это печать призыва и заключение контракта». Я обвел рукой круги. «Ты обязан на нее...» «Обязан? Кому? Тебе, насекомое!» Он приблизил свое искаженное лицо. «Мне плевать на договоренности. Я демон, и я делаю, что захочу. И ты...» Процедил он. «Ты меня раздражаешь». Гусеница задрала голову и осмотрелась. Затем снова посмотрела на меня. «Интересно. У тебя 5 сестер? Интересно!» Я чуть брови не вскинул. «Сестры? Я всегда мечтал о сестре. Всегда думал, что прикольно заходить к ней в комнату, все скидывать, выключать свет, пердеть и уходить без слов. Только вот 5? Что с такой армией делать-то?» «Эй, насекомая!» Вдруг сказал он. «Хочешь жить? На колени!» Он вытянул одну из десятка рук и указал пальцем под себя. «Что, прости?» «Что слышал? Ты неудачник, вставай на колени. Приведи сюда 3 младшие сестры. И так уж и быть, останешься жить. И еще все твои будущие потомки станут...» «Знай свое место, червь!» Часть печати вспыхивает. Жадность переламывает по центру тела, и он, раскрыв рот от боли, беззвучно падает мне под ноги. «Ты настолько ослеп, жирная, жадная тварь!» Я наступил ему на лицо. «Ты забыл, кого и чего нужно бояться!» «Ты...» Прохрипел он, не в силу скинуть мою ногу со своего жирного лица. «Это ты!» «О да! Это я! Воплоти!» Садистская улыбка ползла на мое лицо. «Автограф?» Знаете, сила демона зависит от греха и страха всех разумных рас. Но ведь демоны тоже разумная раса. И их кошмар — это я. «Никто, нигде и никогда не заберет у меня то, с чем расставаться я не захочу. Уж тем более не такой жалкий высший грех, как ты!» Я убрал ногу с его лица. «Демон, да указывать мне! Смешно!» Я поднял на него тяжелый взгляд. «Смешно!» «Что тебе нужно?» — спросил он. «Печать! Ты сделаешь меня жадностью на земле, а в обмен не будешь мучиться!» Гусеница осмотрелась. Затем подозрительно повернулась на алую воронку в помещении и развернулась в ее сторону. «Нет!» — процедил он. «Я могу просто уйти, и ни хрена ты мне сейчас не сделаешь!» «Ты ведь понимаешь, что с тобой будет, когда я верну тело?» «А когда это будет? И будет ли? Тебя не было 100 лет, думаешь, тебя все еще боятся?» «Сколько, млять?» «Хреново! Почему так?» «За 100 лет много могло произойти. На земле так точно. Например, враги стали еще сильнее. Да что за морока?» «Нет!» Жадность хмыкнула и поползла на выход. «Я не собираюсь с тобой делиться своей си...» «Ладно», — пожимаю плечами. «Тогда зависть позову». Демон остановился. Замер. Я хмыкнул. Зависть и жадность — смертельные и принципиальные враги. Даже в самой их сути. Цель зависти — все забрать, жадности — ничего не отдать. И отдавать потенциального клиента своему врагу. «Я буду забирать половину развития твоей печати». Жадность развернулся и задрал палец. 1/10. «Нет, слишком...» «Тогда проваливай, жирный урод!» «Жадный человечишка!» — цыкнул он. У меня на запястье начала медленно выжигаться печать. «Фух, легко. Достаточно знать, кого именно ты вызываешь, как обмануть его становится проще простого. И вот теперь я сам жадность». Ну и не отходя далеко от кассы, я выдохнул и снова прикрыл глаза. Теперь, когда контракт заключен, печать можно развивать и без жирного. «Школа, смертные грехи, жадность. Открыть заклинание «Длань жадности». И тут же «Открыть заклинание «Территория жадности». Две звезды, что тянулись от начальной, зажглись одна за другой, и я открыл глаза. «Как в старые добрые!» — я улыбнулся. Я вытянул руку, сконцентрировался на трупе и... «Жатва!» Десятки длинных серых рук вылезли из земли и начали свежевать мертвую тварь. Одна рука надрезала поперек, а другие виртуозно сорвали шкуру. На удивление, это был не единственный трофей. И как только со шкурой было покончено, длани учуяли другую ценность — 2 огромных клыка, которые они вырвали в следующую же секунду. Собрав все трофеи, серые руки исчезли обратно в землю, утягивая сокровище за собой. «Ох, прелестно!» — я почувствовал, как подсох прыщ на лице. «Отлично! Здорово! Замечательно!» Я и позабыл это прелестное, ни с чем не сравнимое чувство абсолютной, непреодолимой жажды обогащения. На каждый килограмм красивых трофеев моя внешность и влияние улучшаются на 0,1%. На каждый килограмм оружия увеличивается моя сила. Шкура — это красивый объект. И стоило ему попасть на территорию жадности, как моя внешность начала улучшаться. Подсох прыщ, разгладилась кожа. Это первая способность жадности и вся ее суть. Собирать все вокруг не просто желание, не просто рациональность. Это необходимость. Это мой рост, мое развитие. Да, я жаден сам по себе, но моя жадность меня прокачивает. В моей жадности моя сила, в прямом смысле. Как в старые добрые времена. Я улыбнулся, коснувшись чуть более гладкой кожи. Конечно, у этого есть нюансы. Например, длань не может воровать, а в территории выживают лишь мелкие демоны. Но это мелочи. Ведь главный минус жадности — я не могу ничего лишаться. Все, что попадает на территорию, ты либо хранишь вечно, либо меняешь на равное или большее по ценности. Если ты отдашь за даром или потеряешь, жди беды. Да, и здесь есть лайфхаки, но к этому позже. Неподалеку раздается визг. Я резко оборачиваюсь. Никого не было, но орали рядом. Где-то за деревьями. Так, а это уже хорошо. Мне нужна информация. Да хотя бы душу сожрать. Так, ладно, здесь мы закончили. Ничего не забыл? Да вроде нет. Я в последний раз посмотрел на труп и, решив не тратить созвездие на зомби, махнул рукой и побежал на крик. А орали непрерывно. Я выбегаю на аллейку и... Да, вижу. Человеческая самка прижималась к дереву и отмахивалась от такой же псины какой-то дряхлой палкой и визжала. Собака рыпается на жертву, но та отбивается. Затем снова рыпается и снова получает по морде. Вот это страсть к жизни! Хотя странно, был бы я человеком, я бы повесился от своего убожества. Но собаке везет. Стоило ей получить по морде в последний раз, как палка ломается. Собака рычит, скалится, бросается в шею человеку и... Я успеваю подлететь и пнуть ее по ребрам. А! Самка снова визжит, теперь от моего неожиданного появления. Псина отлетает, и я ловлю этот момент. Прыгаю следом, снова бью ногой по ребрам, и когда тварь завалилась, касаюсь всеми пятью пальцами. Деконструкция! Хаос выворачивает ее шею. Хруст — смерть. Фу, успел! Вздыхаю я, поднимаясь с колена. В последний момент подбежал. Удача на твоей стороне, человеческая самка. Кстати, о ней. Я обернулся и посмотрел на это существо. Ее большие голубые глаза смотрели в ответ, а золотые волосы липли к точеному выразительному лицу. Она тяжело дышала, и ее грудь вздымалась из-под изодранного платья. А еще у нее очень большие молочные железы. Капец, зачем такие? Порванная одежда едва их удерживает. И у нее что, даже хвоста нет? Хотя, не буду скрывать, тело выделяет допамин и серотонин, гормоны симпатии и возбуждения. Она что, считается красоткой? Ну уж нет, организм, я сам решаю, когда и на кого возбуждаться. Пока не до этого. А еще на ней много бижутерии. Колье, сережки, несколько колец. Богатейка, что ли? Впрочем, ладно, я не просто так ее спас. О нет, эта девушка мне сейчас за все отплатит. А? Я спас ее в надежде, что... Здравствуйте, вы моя мама. Куа? Что? Она распахнула глаза. Девушка огляделась, посмотрела на мертвую собаку и, распахнув голубые глазища, бросилась ко мне. Фу, подная, уйди! Ильяна Адат, Илья Сисашан. Будут и другие. Есть еще такие собаки. Она схватила меня за рукав. Че? Мля, я еще и не понимаю. Да твою ж... Ильяр Шеф. «Их лидер!» Она дергала меня за рукав и махала куда-то в лес. «S'il te plaît, aide-moi! Je te paierai! Je suis très riche! La famille a beaucoup d'argent!» «Помогите мне, пожалуйста! Я вам заплачу! Я очень богата! В семье много денег!» «Чё?» «Женщина, просто скажите, вы меня рожали или нет?» «Ну, мало ли, может, повезет. Может, брат успел воскресить, хрен знает!» «Хотя вряд ли. Отец бы наверняка влюбился в женщину с хвостом, а то и двумя!» «Помогите!» Вдруг затараторила она с огромным акцентом. «Помощь, пожалуйста! Я богатая, я заплачу! Французский род, много платить! Пожалуйста!» И тут сзади послышались шаги. Девушка, увидевшая гостя первой, пискнула и резко спряталась за мою спину. Я же медленно повернулся. «А, теперь понятно, куда она махала и чего ждала. Мужик в плаще и шляпе. Она ему, кстати, как раз». А рядом две таких волчары. А вот и псарь. Одержимый, сразу понял я. Есть такая поговорка. Хочешь раскрыть демонолога, заведи его в темноту. Смысл прост. От демонической энергии глаза светятся алым в темноте. У псаря очень слабый оттенок, чмошный, но я заметил. Это же объясняет, почему и у псин глаза алые. Я думал, может, вид такой, а не под управлением. А у тех, что с мужиком, даже пасти окровавлены. Значит, уже кого-то убили. Херово, чё? Я следующий. Ах, так вот куда мясо убежало. Даже убили моего бедного кексика. Он подсокал языком, глядя на труп. Нихера себе, кексик. Но я вижу, шлюшка решила отплатить и привела с собой друга. Хорошо, очень хорошо. Корм сам идет на убой. И бегать не придется. Все понятно, вердикт ясен, конченый. «Есть какая-то конкретная причина, почему мы должны умереть?» — спросил я прямо. «Да? И какая же?» Ваше убогое существование!» Я вскинул брови. «Ух ты ж!» «Энергия и магия витают вокруг, но они не бесконечны. И такие ничтожества, как вы, только забираете ее у нас!» Зарычал мужик. «Сильные жрут слабых. А вы родились слабыми, никчемными и бесполезными. Поэтому вас сюда притащили. Такие, как вы, свиньи на убой. Такова ваша участь». «Нас притащили?» «Хорошо. Значит, он как минимум знает, что я здесь забыл. Да и девка, возможно, тоже. Ее бы стоило спасти, и она денег обещала, а я люблю деньги. Богатеи в должниках, к удаче. Примета такая. Спасти ее будет как минимум рационально». «Эта шлюха все бегает, бегает и бегает. Цепляется за свою жалкую жизнь, будто она чего-то стоит. Ох, как же вы меня задрали, никчемные твари. Плебеи, от которых больше всего проблем!» — зарычал он. «Если родились никем, то не рыпайтесь и просто сдохните!» Псина с окровавленной пастью залаяла, а девчонка испуганно вздохнула. Я на нее повернулся. Мы друг на друга посмотрели. «Не понимаю. Ну, вы просто посмотрите на эту мелочь. На эти огромные глаза, маленький рост, овальное лицо. На эти бесполезные большие молочные железы, на трясущиеся ножки. Как это убожество вообще убить можно? Это как щенка раздавить. Зачем? Он ведь тоже жить хочет. Не понимаю». Я вздохнул. «Эх, ну что за морока? А если человеку не повезло?» Я повернулся на псаря. «Если человек — обычный человек, он что, тоже корм для сильных?» «Конечно. Есть прислуга и корм, а есть хозяева и победители». «Понятно». Я почесал подбородок. Я задрал голову и посмотрел на небо. Близился вечер, текли облака. Ветерок мягко обдувает мою кожу, а нос щекочет запах скорого дождя и природы вокруг. Затем я медленно провел глазами в сторону. Лес зеленый, яркий, сочный. Красивая планета все же. «Как-то ты меня бесишь», — пробормотал я. «Пожалуй, я тебя убью». «О, а ты попробуй мясо», — он задрал руку. Псины срываются с места. Я толкаю девчонку ногой и разрываю между нами дистанцию, позволяя собаке пролететь мимо и никого не задеть. «Ух, сука, эти намного шустрее. Псарь так влияет». Девчонка заорала, но, к счастью, на нее не обратили внимания. Приоритетной целью был я. Окровавленная собака приземляется, разворачивается и бросается мне в шею. Я уклоняюсь и успеваю схватить за хвост. Деконструкция. Хаос бурлит в моем теле, уходит через руки и... Ничего. Ца! Цыкнул я, тут же разрывая дистанцию. А вот и не хватило силенок. Говорил же. «Что такое, а?» Орал псарь. «Теперь не такой уверенный! Прыгай, сраное мясо! Весели моих малышек!» Псины атаковали с двух сторон. Одна всегда в шею, другая по рукам или ногам. Одна атаковала в лоб, другая обходила. Они быстрее прошлых, сильнее, умнее. Псарь их питает, а потому хаос не проходит. Они атаковали раз, два, три. И все это время я только уклонялся. «Ух, сука, опасно!» «Ха-ха, неудачник! Вот что такое настоящая сила!» «Мне нужно оружие. Я не могу скакать от них вечно. Но что разблокировать? Клинки? Огонь?» «Нет, это полумера. Она не спасет от будущих проблем. Этот сраный псарь показал, что я не так силен, как хотелось бы. Я слаб, и чем раньше начну качаться, тем легче будет в будущем. Да, я знаю, что выбрать». «И долго ты собрался скакать, обезьяна?» орал псарь. «О нет, недолго». Я отпрыгиваю от очередной атаки, но в этот раз ближе к дереву. Придется рискнуть, но была не была. Готовлюсь, концентрируюсь. И стоит псине прыгнуть, как я хватаю ее за челюсть и с разворота швыряю в дерево позади. Собака бьется ребрами, падает. Я прыгаю сверху, вдавливая шею коленом. Ну, а теперь... «Открыть путь некромантии. Школа душа. Заклинание пожирания души. Приятного мне аппетита!» Я раскрываю рот и с хрипом начинаю поглощать еще живую душу. Она бьется, сопротивляется, пытаясь вернуться в тело, но у темно-зеленой энергии нет ни шанса. Призрачный силуэт отрывается от тела, и то умирает. Выжрав все без остатка, я, наконец, чувствую насыщение. Ни с чем не сравнимую полноту в душе и теле. Ух, как же давно я был голоден! Я выдыхаю испарение некротической энергии и отпускаю труп. Спасибо за угощение. Чё за... пробормотал псарь. Что ты сейчас сделал? Я медленно поднимаюсь. Окровавленная псина, что яро до этого нападала, теперь дрожала. Ее алые глаза мерцали, а шерсть встала дыбом. Я шагнул навстречу. Она шагнула назад. Что такое, песик? Смерть увидел? Без капли страха я шагал прямо на опасную тварь. Она рычала и пятилась, но сама уже не нападала. Она понимала, кто здесь альфа-хищник. Что такое? Теперь голос псаря дрожал. Ну, атакуй его! Фас! Чё ты встала, тупое животное? Его глаза вспыхивают алым. Собаку передергивает, и она, получив прилив энергии, бросается в атаку. Зря. «Клык мне!» Я щелкаю пальцами. Из земли вылезает длань, подносит мне клык, и я пробиваю им в шею летящего волка. Он скулит, падает и не успевает подняться, как я касаюсь его пятью пальцами. Рана ослабила организм, и хаос проходит. «Деформация!» Его череп вминается внутрь. «Пожирание души!» Я без труда и сопротивления пожираю темно-зеленый силуэт. В этот раз вышло быстро. «Ух, я и позабыл, насколько вы все прекрасны на вкус! У меня аж мурашки по коже!» Я поежился от удовольствия. «Как же я зажрался! Уже и не помню, когда в последний раз так наслаждался вкусом!» «Что ты...» Мужик попятился, как позорный щенок. «Как ты это сделал? Что ты такое?» «Если ты демонолог, то я твой король. Ниц!» Я указываю на землю. Он запнулся о корни и упал спиной на дерево. Скатился на жопу. Его глаза раскрылись от ужаса, а в зрачках отражался силуэт идущего на него кошмара. Я подошел, внимательно посмотрел. На лице нет ничего, кроме страха и непонимания. Весь его мир моментально рухнул. Все устои про силу и мясо взыграли против. И я не просто убил его волков, я уничтожил уверенность. Весь его мир рухнул при виде меня. Как и всегда. Я присел. «Ага!» Он дернулся и закрыл лицо. «А когда за девкой гнался, ты был посмелее!» Я хмыкнул. «Я не прав! Я был не прав! Я уйду, я обещаю! Только пощади!» «О, я не собираюсь тебя убивать. Я что, на изверга похож? Я же не настолько жестокий». «Что?» Он распахнул глаза, в которых мелькнула надежда и вера. «Да». Я нахмурился. «В тебе есть потенциал, и, главное, жажда силы. Я это ценю. Ты ведь ее жаждешь?» «Да, очень». «Отлично». На лицо ополз оскал. «Отлично». «Путь демонологии. Школа дьявольское обличие. Заклинание заключения младшего контракта». Я протянул руку. «Давай так. Небольшая сделка. Ты мне дашь информацию. Небольшой кусочек своих знаний. А в обмен ты станешь частью великих сил». «Великих сил?» «Ты встанешь в основу мощи, что содрогнет весь этот жалкий мирок». «Правда?» Его лицо засияло. «Конечно». «Я согласен!» Он сжал мою руку. «Я всегда мечтал о...» «Контракт заключен!» «Клык!» Улыбка спадает. Длань подносит клык, и я взмахом вскрываю псарю глотку. Он хватается за порез и начинает хрипеть. Кровь полилась ручьем по его шее, а глаза раскрылись от ужаса. «Но ты ведь обещал!» Прохрипел он. «Да, ты станешь частью великой силы». Я хватаю его за подбородок. «Моей. Пожирание души». Я раскрываю рот и с хрипом поглощаю его вылетающую жалкую душонку. Она брыкается, пытается вырваться, пытается спастись хотя бы в аду, но никто от меня не скроется. Никогда. Его тело иссыхает и с грохотом валится на землю. Душа поглощена и... «Контракт свершен!» вместе с новым созвездием, что я получил после всех душ, мне начинает передаваться частичка чужой памяти. Ах, прекрасно! Неприятно быть жертвой, да? Я хлопаю труп по плечу и, поднявшись, со вздохом щелкаю пальцами. Жатва! Я разворачиваюсь и иду обратно. Девушка с широкими от ужаса глазами смотрела то на собак, то на псаря, то на меня. Ее взгляд метался с трупа на труп, с убийцы на жертву. Она наблюдала, как серые худые руки свяжуют волков, как шарятся в карманах псаря и даже срывают с него обувь. Но ее взгляд остановился, когда я подошел. Бедняжка отползла и прижалась спиной к дереву. Дыхание ускорилось, кожа побледнела. «Да не бойся ты!» «Если вы думаете, что у вас не задался день, вспомните про меня». Новость, что я приемный, проблемы, обещанные братом, пропажа на 100 лет, никчемное тело, битвы с порога и какие-то 5 сестер. Хуже и не придумаешь. Но это все мелочи, и проблемы уже не у меня, а у вас. Ведь на землю пришел ваш истинный правитель. Король смерти, король ада, король проклятий, а вскоре и император земли. Просто вы этого еще не знаете. Давай так. Я сажусь перед девушкой. Я тебя отсюда вытащу, но за тобой будет должок. Протягиваю руку и мило улыбаюсь. Договорились?